Мартин испуганно оглядел комнату, не сразу догадавшись, кто говорит, и, наконец, повернулся ко мне. «Тебе не надо домой?» — поинтересовался я. «Надо», — уныло протянул он. «Ну так иди домой». За считанные секунды он сбросил ботинки, натянул штаны, обулся опять, схватил свои вещи и с криком «Счастливых выходных, сэр!» вылетел из раздевалки. В магазинчике, что по дороге к метро, всем заправляла одна единственная толстушка азиатской наружности. В данный момент она была занята тем, что пыталась обслужить одновременно трех покупателей, не спуская при этом глаз с двух парней из моей школы, уже давно топтавшихся возле журнала «Разл», который кто-то предусмотрительно положил на верхнюю полку. Когда подошла моя очередь, она, не отрывая взгляда от мальчиков, нащупала Marlboro Lights и положила передо мной на прилавок. На этом этапе сделка и застопорилась. Обертки от Твикса, рваная фольга от пачки сигарет, какой-то пух. Ничего более похожего на деньги у меня в карманах не оказалось. Продавщица неодобрительно, прищелкнув языком, положила сигареты обратно на полку, и прежде чем я успел хотя бы извиниться, принялась пробивать пакет леденцов следующему покупателю. Пробираясь к выходу мимо мальчишек, которые добрались-таки до вожделенного журнала и теперь разглядывали картинки с выражением бесконечного восторга на лицах, я молча обругал себя за нерациональное использование обеденного перерыва. Надо было сходить к банкомату на Хай-стрит. Я же вместо этого курил сигарету за сигаретой в учительской и думать не думал о грядущей перспективе. А теперь у меня кончились сигареты, в кармане ни гроша, и я горячо раскаиваюсь в собственной непредусмотрительности. Я вышел из магазина, на сырой и холодный гринвудский вечер принял меня в свои объятия. Неисправные фонари мигали, как огни на дискотеке, и в их унылом свете я заметил трех женщин. Они привлекли мое внимание, потому что, едва завидев меня, резко замерли на месте, а одна даже негромко ойкнула от удивления. Еще через пару секунд я сообразил, что их так ошеломило. Это были вовсе не женщины, а девочки, школьницы, которым я преподавал английскую литературу. Соня Притчард, Эмма Андерсон, Пулови Хан. «Подойдите сюда», — приказал я. Ну, чтобы не подсказывал им здравый смысл, а именно «бежим, спасайся, кто может», или «не обращай внимания, тот учитель, от которого вечно несет поло». Примечание. «Поло — недорогой лосьон после бритья». Они послушались, хотя и без особой охоты. Обиженно шаркая ногами, они подошли ко мне с выражением бесконечной скорби на лицах, заранее предвкушая то занудство, которое им сейчас придется выслушать. Пулови взяла слово. «А мы ничего не делали, сэр». «Ничего такого особенного не делали, сэр», — поддержала подругу Соня. Эмма молчала, надеясь, что я не замечу, как она прячет руки за спину. «Эмма, повернись, пожалуйста», — строго сказал я. Она не пошевелилась. «Сэр, но вы же ничего не можете нам сделать?» — тоскливо протянула Соня. «Когда мы не в школе, мы вне вашей юрисдикции». Я обратил внимание на слово «юрисдикция». Ну, при других обстоятельствах меня бы приятно поразило, что одна из моих учениц знает такое умное слово. Впрочем, подобные выражения часто использовали герои сериала типа «Ночи Малибу». Скорее всего, именно оттуда Соня его и выудила. Вот если бы она сказала что-нибудь, что нельзя услышать в популярной передаче по телевизору, прочитать в желтой газетке или перенять от одноклассников, например, «юриспруденция», тогда она наверняка снискала бы мое глубочайшее восхищение. «Ладно», — сказал я, изображая отчаянную скуку, — «как хотите, но в понедельник я вам не завидую». Мне пришло в голову, что я веду себя как последняя сволочь. Ну, в конце концов, они правы, они не в школе, и их дела меня не касаются. Ну, в свое оправдание я мог сказать только одно. Когда мне нечего курить, я становлюсь старым ворчливым придурком, которому нравится изводить подростков». «Ну, так же нечестно, сэр», — возмутилась Пулови, и ей трудно было отказать в правоте. «Такова жизнь», — бросил я со злорадством, самодовольно раскачиваясь на каблуках. «Жизнь вообще штука несправедливая. Всегда такой была и всегда будет». Я повернулся к Эмме. «Ну, покажешь мне, наконец, что у тебя в руках?» Эмма неохотно повиновалась. В руках она держала 3 зажженные сигареты, угольки которых ярко светились в сумерках.